Третью часть жизни человек проводит во сне. Если развитие позволяет, сон может превратиться в бодрствование в тонком мире и стать второй и тоже сознательной жизнью. Многие во сне действительно спят, но некоторые бодрствуют и ведут очень интересную и поучительную жизнь. Достижение этого облегчается, если устремление направлено на общее благо. Также и запоминаться сны станут легче. Трудность запоминания зависит также и от того, что приходится иметь дело с реальностью тонкого мира. Через окно личных тонких впечатлений можно очень многому научиться. Можно не только учиться, но и учить. Многие толпами бродят бесцельно, как и на земле. Приходится учить и там. И имеющий знания может нести просвещение развоплощенным. Ошибочно думать, что сбросив тело, то есть пройдя через врата смерти, очень нелепое слово, человек становится мудрым и знающим. Для этого нужны накопления, и если их нет, то невежда или отрицатель такими же остаются. Только знание и духовная чистота дают свободу в тонком мире. Но как трудно воспринимают люди крупицы познания действительности. Они готовы на все, лишь бы лишить себя безграничных возможностей духа, и яро готовы преследовать тех, кто может дать им это знание. Каждый носитель знания готов поделиться своим сокровищем, но пусто кругом.